«Пожалуй, такая попутчица сейчас кстати», — подумал он, кивнув девушке. «По-видимому, она не очень разговорчива». Он взглянул на часы. «Через 10 минут принесут ужин». Доктор вспомнил, что он сегодня не обедал. Он снова начал анализировать все то, что увидел здесь. Как мерзко все это. Разведка, шпионаж, война. Ему стало не по себе. И в этот момент в дверь купе постучали. Вошел официант. Оказалось, девушка тоже заказала ужин на это же время. Они некоторое время ели молча, и чувство неловкости постепенно нарастало. И за чаем Сальватор сказал: «У меня есть отличный бразильский шоколад. Желаете?» Девушка улыбнулась и утвердительно кивнула головой. Сальватор достал портфель и вскрыл коробку с шоколадом. Он был действительно замечательным. Постепенно они разговорились. Оказалось, девушка едет в Буэнос-Айрес к родственникам матери, а сама она из Новой Зеландии. Доктор на время забыл все свои злоключения. «Как же вас, одну, отпустили родители в столь далекий путь?» «Я не одна». Профессор удивленно посмотрел на девушку. «В соседнем купе едет мой брат с женой. Меня сейчас одну не отпускают. Однажды, несколько лет тому назад, на пассажирский пароход, на котором я возвращалась из США, напали пираты. И только чудом я тогда спаслась». «Очень интересно», — проговорил доктор. «Какие же это чудеса помогают избавиться от разбойников?» «Меня спас юноша-спортсмен. Его звали Ихтиандр». Сказав это, девушка заметила изумление на лице пожилого мужчины. Сальватор сразу сообразил, кто перед ним, но это совпадение казалось настолько невероятным, что профессор не мог сдержать свои эмоции. После длительной паузы он попросил рассказать об этом случае поподробнее. Девушка говорила, а Сальватор смотрел на нее и думал о том, как тесен мир. Через полчаса после ужина в дверь купе снова постучали. Получив разрешение, в купе вошел молодой человек, лет 30. «А вот и мой брат. Познакомьтесь». Молодой человек протянул руку профессору и представился. Мишель де Луэстен. Сомнений не оставалось. Фамилия богатого промышленника из Новой Зеландии подтверждала рассказ девушки. Только сейчас доктор назвал свое имя. «Луиза, тебе очень повезло с попутчиком. Профессор де Аргенти может рассказать самые невероятные вещи о медицине. Не удивляйтесь, господин профессор, по роду своей деятельности мне часто приходится пользоваться вашими трудами», — пояснил Мишель. «Я тоже слышала о вас, профессор Сальватор», — проговорила Луиза. «Жаль, что сразу не узнала вашего имени». Сальватор поцеловал протянутую руку девушки. Эти люди начинали ему нравиться. Только одно смущало де Аргенти. Знают ли новые его знакомые о том, что к Ихтиандру он имеет самое непосредственное отношение? Дальнейшая получасовая беседа успокоила его. Сообщение, сделанное им еще в молодости о человеке-амфибии, было вряд ли известно этим замечательным людям. В последние годы Сальватор старательно скрывал тайну Ихтиандра. Даже доктор Вейслин не был посвящен в нее. Он так и не приехал на остров, пока там жил Сальватор, и ничего не знал об Ихтиандре. Мишель де Луэстен был ассистентом кафедры биологии в университете. Он оказался интересным собеседником. Время за разговором прошло очень быстро, и лишь только глубокой ночью Сальватор вновь вернулся к мыслям о Джонсоне. Профессор подробно проанализировал письмо, полученное им необычным способом. Ему было ясно, что за человеком, положившим письмо ему в карман, кто-то следил. Скорее всего, Педро Санчеса на вокзале не было, слишком велика была опасность. «Возможно, Санчес показал меня раньше этому человеку», — рассуждал Сальватор. «Но почему он не написал мне сразу в Буэнос-Айрес?» Он снова вспомнил мгновение, когда ему показалось, что он заметил в толпе Джеймса Вейслина. Потом Сальватор задремал под ритмичный стук колес. Обычно ему не снились сны, но в этот раз по безбрежному морю его мыслей плавали дельфины с руками человека. Под утро это наваждение прошло, и он спокойно спал еще некоторое время.